Эпилог. Тверская шумела машинами, шелестела листьями деревьев в Новопушкинском сквере, разрывалась на все лады рингтонами возле метро. И это еще летом, когда в столице чужан людей значительно меньше. Многие разъехались по дачам, устремились к Волге, разлетелись по прочей России и миру, наслаждаясь теплом и солнцем. Шуйский неодобрительно осмотрелся. Ему не нравилось, что они находились на виду. Даниил предпочитал более кулуарные встречи в уединенной обстановке. А еще не любил, когда происходило нечто, чего он не мог контролировать. Как сейчас. «Не понимаю, зачем мы здесь?» — сказал он. «Почему нельзя было все провернуть в особняке на Покровке, без лишних глаз?» «Простая мера предосторожности», — ответила Агата. «Он доверяет мне, но не тебе. Мы давно сотрудничаем». «Сотрудничаете? И скольких рубежников ты убила благодаря ему?» «Не всегда нужно кого-то убивать. Порой достаточно просто скомпрометировать человека. Помнишь, как прошлым летом у Чуди сменился их староста, который выжил из ума? И наша семья заключила много интересных сделок на поставку артефактов». «Не думал, что это твоих рук дело». «Не все в мире происходит по великому разумению князя Шуйского. Ты принес то, что я просила?» «Принес», — кивнул он. «На слове держу». «Даниил, послушай». Агата остановилась и взяла его за руку. Со стороны они могли бы выглядеть вполне обычной для Москвы парой. Молодая девица в дорогом идеально подогнанном брючном костюме и высокий статный мужчина в тройке. Больше того, ею когда-то и были. Можно сказать, у них даже не имелось иных вариантов. С детства Шуйские и Ильинские дружили семьями. И дети знали друг друга более чем хорошо. Даже промысел получили почти одновременно, с разницей в каких-то 5 лет, что для рубежников и не возраст вовсе. По их меркам, будто пара недель прошла. Потому, когда молодые наконец рассмотрели друг друга, увидели в старых детских знакомцах мужчину и женщину, родители не могли нарадоваться. Вот только страсть прошла довольно быстро. Пытаться сохранить то, что у них было, никто не захотел. Агата увидела, насколько жестокосердечен и порой холоден ее возлюбленный, а Даниил неодобрительно отмечал, что часто ему приходится бороться за лидерство с невестой. Такого позволить своей избраннице он не мог. Однако ничего, со временем Шуйский и Ильинская даже стали приятельствовать, а вскоре Агата и вовсе вошла в созвездие. И едва ли кто-то мог сказать, что она там незаслуженна. «Даниил, если ты сомневаешься, мы можем поискать другой вариант. Время есть». «Времени у нас как раз таки и нет», — с горечью ответил Шуйский. «Как только мне сообщили из Выборга, я сразу позвонил тебе». «Ты уверен в своем источнике?» «Если говорит один, можно усомниться. Если трое, надо что-то предпринимать». «Воеводе подано челоб...» «Жалоба на его ратника, который пытался убить молодого, еще не присягнувшего рубежника. Думаю, на днях воевода примет этого самого рубежника, и тот окажется под защитой новгородского князя». «А твой человек? Тот, который должен был найти его?» «Сбежал. Да и какая с него польза, если он теперь вне закона? Нужно искать новый способ. Пойдем, стоим у всех на виду». Они свернули на Большую Бронную, пройдя мимо огромного заведения фастфуда. Шуйский прочитал длинное название и поморщился. Надо же было так безвкусно переназвать это бистро. Даниил Маркович еще со времен Первой Отечественной называл все точки общепита не иначе, как бистро. Впрочем, зря воротил нос, потому что судьба будто решила посмеяться над высокомерием рубежника. Они прошли пару кофеен, и Агата указал рукой на чебуречную. Шуйский недоуменно посмотрел на свою подругу, но та явно не шутила. Заведение встретило аристократа запахом горелого масла, белой мебелью и множеством людей. Судя по всему, бистро было довольно популярно. Вот теперь пара людей в дорогой одежде смотрелась намного более странно, чем когда держалась за руки посреди улицы. Но отступать было уже поздно. Шуйский лишь скривил лицо, выражая свое отношение к подобному заведению, и вопросительно посмотрел на Ильинскую. Благо Агата пробежала взглядом по посетителям, улыбнулась и дала знак Даниилу следовать за ней. Нужный им человек оказался за столом, рассчитанным на четверых. Был он толст, небрит и кучеряв. И выглядел в высшей степени небрежно. Мятая футболка оказалась заляпана жирными пятнами, длинные бермуды доходили почти до носков, а на ногах красовались кожаные сандалии. Судя по тарелке с двумя чебуреками, наполовину выпитому чаю и куче грязных салфеток, он был здесь давно. Шуйский не смог скрыть своего истинного восхищения лоховитостью, как сказали бы чужане, наемного убийцы. В делах маскировки среди людей тот достиг невиданных высот, особенно если учитывать, что никогда и не был человеком. «Присаживайтесь, господа рубежники», — сказал он, не поднимая головы, — «опаздываете. Мне даже пришлось пожертвовать своей талией». «Новую сделаете», — ответил Шуйский, проверяя на предмет чистоты стул. Ему претило разговаривать с нечистью на «вы». Но именно сейчас другого выхода не оказалось. Пришлось усмирить свою гордыню. Да и нечисть была, мягко говоря, необычная. Единственная в своем роде. «Ваша правда», — легко согласился незнакомец. «Это любимая особенность моей природы. Можно есть сколько хочешь и не толстеть. У нас мало времени. Как мне к вам обращаться?» «Думаю, это лишнее. У меня нет имени. Имя привязывает к земле. Я же птица вольная. Лучше скажите, вы принесли то, о чем я просил Агату? Или мы попросту тратим время?» «Принесли», — ответил Даниил. Он произнес про себя заветное слово, и в руке появился длинный нож. Да что там нож, почти меч. Не новодел. Старше даже, чем сам Шуйский. Древний скромосакс, повидавший многое на своем веку. «Он так же хорош, как и раньше». Толстяк протянул было руки к оружию, но то в ту же секунду исчезло. Ушло обратно на слово. «Несколько веков его не видел. Знаете ли, у меня с этой вещицей связано много всего занятного. Увольте меня от ваших рассказов. Теперь мне бы хотелось удостовериться, что вы тот, кто нам нужен». «И что же, мне именно здесь обратиться?» — удивился незнакомец. «Из чего бы начать? Может, с глаз?» Его зрачки на мгновение сверкнули ослепительной желтизной, а после стали очень знакомыми. Затем сгладились скулы, истончили щеки, исчез второй подбородок, нос чуть удлинился и выпрямился, и Даниил нервно сглотнул. Потому что напротив, в облике толстого мужика в бермудах и сандалиях, увидел свое отражение. «Побалую господина Шуйского чебуреком», — сказал незнакомец, взяв жирную выпечку. «Не смотрите так, я тоже навел справки. Знаю, и кто вы, и что из себя представляете». «Достаточно». Голос князя дрогнул. Агата тревожно кивнула, будто безмолвно прося нечисть закончить своеобразную презентацию способностей. Перевертыш принял прежний вид быстро. Даниил не успел и глазом моргнуть. Только понимал, что это не его настоящее лицо и тело. Тоже украл или подсмотрел где-то на улице. «Люди всегда одинаково реагируют на своего двойника», — рассмеялся он. «Теряются, цепенеют. И неважно, чужане это или рубежники. Только в будущем давайте обойдемся без глупых проверок. Я вам не волколак какой-то». В этом Шуйский был категорически согласен с незнакомцем. Не волколак. Да и не прочие перевертыши, которые только и умели, что обращаться в животных. Многие и вовсе не по своему желанию, а исключительно ночью или при луне. Как и все неведомое, незнакомец пугал Даниила. Природа волколаков проста и легко объяснима. Ими становятся либо по родовому проклятию, если один из родителей принадлежал к перевертышам, либо после ритуала. Раньше многие рубежники оборачивали слуг в шкуры волков, да под полной луной смешивали чужанскую кровь со своей, говоря нужные слова. Считалось, что иметь свою армию людей-волков — это интересно. Да только жили подобные перевертыши недолго. Хворали, а после смерти обратившего их часто умирали и сами. Кто-то выживал, кто-то давал потомство. Да разве это были те же могучие волколаки, которых не каждый ведун мог победить? Нет, выродилось племя. Одно Шуйский знал точно. Некогда природа создавала перевертышей без всякой помощи рубежников. На Руси водились волколаки, у джапанов — лисицы кицуне, у шведов — люди-олени. Задолго до всяких обрядов. Да и сидящий перед ним был лишним подтверждением этого. Едва ли рубежник мог создать перевертыша, который мог обратиться в любого, в кого захочет. Единственные, кто обладал похожей способностью — черти. Но для тех оборачивание было забавой. К тому же распознать изменившегося черта можно, перевертыша — нет. А еще разница была во времени. Перевертыш способен быть другим человеком столько, сколько захочет. «Итак, вы хотите кого-то убить?» — сказал незнакомец, вытирая жирные пальцы о салфетку. «И что-то мне подсказывает, что убить хотите в соседнем княжестве. Да так, чтобы на вас не подумали». «Я не буду говорить, пока мы не заключим договор», — сказал Шуйский. «На кону мое имя». «Да, вы, рубежники, слишком носитесь с вещами, которые подчас ничего не значат», — кивнул перевертыш. «Но, думаю, нам надо прогуляться. Мы здесь уже довольно долго и можем привлечь внимание». Они выбрались на большую бронную, где Даниил вдохнул воздух полной грудью. После духа чебуречный центр Москвы казался большим садом. Перевертыш неторопливо пошел рядом с Шуйским, а Агате пришлось немного отстать. Не позволяла ширина улицы. На условиях сошлись быстро. Серебро на первое время и артефакт после смерти рубежника. Взамен перевертыш должен был молчать как рыба. Впрочем, репутация у наемного убийцы оказалась хорошая. Еще ни один клиент прежде не жаловался. Сказать честно, Шуйский был удивлен, ибо рассчитывал на более внушительную сумму, нежели горсть серебра и старый зачарованный клинок. Но, наконец, они ударили по рукам. Теперь осталось поговорить о самом важном — о задании. Но перевертыш неожиданно остановился. «Вот что вы видите здесь, Даниил Маркович?» «Усадьбу Яковлева», — ответил Шуйский. «О, приятно разговаривать с образованным человеком», — искренне удивился убийца. «А вы знаете, что там сейчас внутри?» «Нет», — покачал головой рубежник. «Вот это, Даниил Маркович, очень плохо. Отсутствие любопытства в том числе убивает в нас тягу к жизни. А вот нам с вами, как существам, которые живут довольно долго, эту тягу надо поддерживать всеми силами. Там литературный институт, единственный в России». Шуйский скривился. Он не понимал, к чему ведет перевертыш. Тот же продолжал разливаться соловьем. «Лучшие умы, цвет нации, наше будущее. Ведь так?» Толстяк заговорчески подмигнул Шуйскому, будто ожидая одобрения. «Наверное», — пожал плечами Даниил. «На самом деле нет», — перестал улыбаться перевертыш. «Большинство благополучно закончит его и больше с этой самой литературой не свяжется. Кому повезет, продолжит работать журналистами. Если очень повезет, редакторами. И лишь единицы станут поэтами или прозаиками. Выпустят пару книжек тиражом в 500 экземпляров, войдут в союз писателей и станут заниматься никому не нужной хуйней». От искренней досады перевертыш даже сплюнул на асфальт. «В этом чувствуется что-то личное», — предположил Шуйский. «Это ваша альма-матер?» «Скажем, я здесь пробыл чуть больше года. После множества лет поиска думал, что нашел себя. Но речь не обо мне. Точнее, не только обо мне. Я к тому, Даниил Маркович, что зачастую люди часто ищут костыли ради того, чтобы сделать то, что они могут совершить и без оных. Так работает все: религия, армия, государство. Люди думают, что кто-то другой подскажет им, что надо делать и как жить, вместо того, чтобы просто делать и жить. Вы меня понимаете?» «Наверное», — нерешительно ответил Шуйский. Внезапно окно в усадьбе распахнулось, и показалась невысокая молодая женщина, намывающая стекла. А еще послышалась музыка. «Where the people that rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing in the world, take me now. We can try». Перевертыш пропел без всякого акцента, покачивая головой. А после поглядел на Шуйского. «Нет, не понимаете. — усмехнулся незнакомец. «Ну да, это и не имеет особого значения. Вы часть системы. Один из тех, кто эти самые костыли подает. Если вы когда-нибудь это действительно осознаете, то ваш мир может рухнуть, а это страшно. Ладно, и чье место я должен занять?» «Вот», — Шуйский передал фотографию. «Он ратник, близ воеводы. Нелюдим. Особых друзей нет. Поэтому, если его поведение вдруг изменится, немногие это заметят. Рубцов у него 6, как и у вас. Все же придется прибегнуть к маскирующим артефактам. Промысел рубежника и нечисти отличается. Хорошо. А кого надобно убить?» «У меня нет его фотографии. Но на днях этот Ивашка присягнет воеводе, поэтому найти его будет не очень трудно. На него пытался совершить покушение один из ратников, призвав вурдалака, но потерпел неудачу». «А, темная магия!» — явно впечатлился перевертыш. «Это внушает уважение. Интересно, что же помешало вашему человеку совершить задуманное?» «Я не говорил, что это был мой человек», — отрезал Шуйский. «Ну да, конечно. Просто обычный ратник решил убить другого рубежника. Пусть так». Чем больше Даниил разговаривал с этой нечистью, тем меньше она ему нравилась. Но вместе с этим Шуйский не мог не отметить острого ума и сообразительности собеседника, даже, наверное, в некоторой степени избыточных. «Он не знал, где находится захожий рубежник, и долго его искал. Вам будет легче», — сказал Шуйский. «Надо лишь в нужный момент убить слабого Ивашку, только и всего». «А еще выгадать, как уйти самому. Про это вы, вероятно, запамятовали», — усмехнулась нечисть. «Не переживайте, я знаю, что делаю. Не впервой. Может, даже получится подружиться с этим рубежником, прежде чем убить его. Давайте деньги. Придется заскочить за артефактами перед поездкой в Выборг». «Но надо именно убить? Не скомпрометировать? Просто мы с вашей подругой обычно, если бы мне нужно было обесчестить этого захожего, сделать так, чтобы его объявили вне закона или что-то еще, я бы так и сказал», — нетерпеливо ответил Даниил. «Но нет, мне нужна его смерть. Тут дело в чем-то личном. Какая-то тайна, я понял. Хорошо, пусть будет так. Даниил Маркович, у меня к вам одна маленькая просьба». «Что еще?» «Берегите мой скромосакс. Я скоро за ним вернусь». Нечисть забрала лунное серебро, варварски распихав его по карманам. Шуйский запоздало понял, что перевертыш просто не знает, как убрать деньги на слово, потому что это рубежная магия. А после наемный убийца легкой пружинистой походкой отправился к Тверской, где внезапно затерялся в толпе. Может, прикинулся кем-то другим, или просто стал частью гигантского существа, именуемого Москвой. Та сжирала множество людей, обезличивая своих жертв. «Все прошло даже лучше, чем я думала», — подала голос Агата. Сейчас в лучах дневного солнца она выглядела просто чудесно. На лице ни морщинки, глаза искрились искренней радостью и облегчением, а светлые волосы чуть растрепались на легком ветру. Если не знать, сколько ей лет, можно было бы даже вновь влюбиться. Шуйский отогнал от себя этот морок, надвинув маску безразличия. «Он мне не нравится». «Это нормально. Было бы странно, если бы перевертыш тебе понравился. Тогда бы я сказала, что князь Шуйский стал чересчур современным». «Перевертыш должен умереть, когда исполнит задуманное», — отрезал Даниил. «Ты не сможешь. Вы пожали руки». «Но не ты», — легко улыбнулся Шуйский. «Ты молчала, и в нашем договоре этот недотёпа забыл про тебя. Был слишком увлечен дурацким ножом и условиями сделки. Нечисть есть нечисть». «Об этом узнают другие», — побледнела Агата. «Многие рубежники перестанут иметь со мной дело». «Ты не поняла, что стоит на кону?» — пробуравил ее взглядом Шуйский. «Цель всей нашей миссии. Если упустим ларь, все планы пойдут прахом. И ради этого можно пренебречь парочкой деловых связей. Любые жертвы ради созвездия». «Любые жертвы ради созвездия», — торопливо повторила Агата. «Вот и замечательно». Впервые за все время разговора Шуйский улыбнулся. «А теперь пойдем. Мне что-то захотелось посмотреть, что подают в том огромном бистро рядом с Тверской». и два могучих Кощея, которых издали можно было принять за влюбленных, отправились обратно.